Я мечтал не только о Полинезии, но и о Кейптауне, этом прекрасном городе на пути к востоку, — признался лейтенант. Что ж, город действительно красив, кого тут только нет, но он мне неприятен из-за остро чувствующегося здесь напряжения. Кажется, что одни ждут все время, что их накажут, а другие, что должны будут требовать наказания и наказывать. Андреа обвел рукой весь гигантский амфитеатр Кейптауна. Вот там, выше всех, дворцы богатеев в парках с просторными садами. Ниже, видите, маленькие особнячки с садиками. Это для преуспевающих служащих и чиновников. Еще ниже большие дома с наемными квартирами для средней массы белого и малой доли цветного населения. Следующая ступень — пыльные узкие улочки с небольшими домиками вокруг мечетей. Там живут индонезийцы, индейцы и другие мнимые цветные. А совсем низко, на песках побережья, где постоянный ветер крутит пыль и мусор, там поселки африканцев, пондокки. Я уверен, если посчитать, на самом верху население в 1000 раз меньше, чем внизу. Вот вам налицо картина устройства общества. Пожалуй, большие города Европы куда демократичнее, по внешности хотя бы. «О, нет-нет», — страстно возразила Сандра, — «там на улицах бешенство автомобилей, и мне кажется, что все они дышат злобой к пешеходам, а пешеходы злятся на них. В спешке суетятся толпы, безыменные и безликие. Огромные дома, набиты людьми, скученными в низких душных комнатах, согнувшимися над столами и станками в монотонной и нудной работе, а вечером начнется погоня за развлечениями, раздастся грохот воющей и стучащей ритмической музыки, призраки кино, экраны телевизоров, сочащиеся голубым ядом, и выпивка за выпивкой. Сотни тысяч людей, пропитаны алкоголем, умеряющим нервный спазм нетерпения, ожидание чего-то лучшего, что не приходит, да и не может прийти. И незаметно жизнь ухудшается и нищает. Человек, стремящийся к успеху, видит, что он обманут. Квартира, которую он ждал несколько лет, оказывается дешевой клетушкой. Заработок по-прежнему не обеспечивает исполнение даже скромных желаний. Дети становятся не радостью и опорой, а обузой и обидой. И тогда перед человеком встает колоссальный вопросительный знак: «Зачем?» «И мы с вами живем в этих огромных городах. И знаете почему?» «Нет». Что-то в самой атмосфере города подгоняет нас и не дает залениться. Может быть, возможности, скрытые в культурных ценностях нашего мира, сконцентрированных, разумеется, только в больших городах? Видимо, вы правы, но меня, как военного, пугают гигантские города. Они ведь чудовищные мышеловки на случай ядерной войны, и правительствам не мешало бы это предвидеть. Я не говорю о прямом поражении ядерными ракетами или бомбами. Каждому очевидно, что люди как нарочно собраны, чтобы стать перед всеобщей быстрой смертью. Нет, пусть не будет такого. И все же, каждый колоссальный город — Париж, Токио, Нью-Йорк, Лондон — как водоворот вбирает в себя массы воды, пищи, топлива в количествах, какие мы с вами даже не представим. И если хоть маленький, совсем короткий перебой — разруха в транспорте, работе коммуникаций, тогда город станет исполинской ловушкой голодной смерти или гибели от жажды, более верной, чем в пустыне.